Глава 7. Прохладные струи воды приятно били по уставшему от жары, не единожды пропотевшему и провонявшему чужим табаком телу. Душ в посольстве общий, поэтому в целях безопасности под соседним получится дядя Герман, а вот остальные три свободны. Большая часть сотрудников еще на работе, потому что... Как-то прям неловко, не из-за наготы, а из-за отсутствия перегородок, как в тюрьме, блин. Ох уж эта родина. С другой стороны, может, от этого чувства локти вырабатывается. Ведущая в раздевалку дверь хлопнула, мы с товарищем подполковником обернулись. Витька, полуказах, зашел. Тоже решил освежиться, видимо. Рядовых сотрудников велено пускать, но я же не настолько зазнался, чтобы в одиночестве банные процедуры принимать, пока остальные злятся и обламываются. Поздоровавшись, пацан пристроился к соседней от меня лейке. Продолжив процедуры, я немного смутился. Пялится, зараза такая. Но эрекции, прости господи, нету. Так что, может, просто из любопытства? Я же типа электроник. Вот человечность проверяют. Но пялиться безбожно, это, в конце концов, невежливо. «Как жизнь?» — не выдержал я. Дядя Герман хрюкнул. «Нормально», — смущенно буркнул Витя. «А это от пуль у тебя шрамы?» «От них не без облегчения», — подтвердил я. «Вот она, разгадка. Шрамы у меня довольно жуткие, и интерес к ним я понять могу». «А пули остались?» — спросил он. «Одна есть», — подтвердил я. Из груди вынули. Дома храню под бронестеклом на память. «Ничего себе!» — восхитился он. «А в меня пока не стреляли». «Радоваться надо», — веско заметил дядя Герман, у которого туловище вообще хоть в музей непростой жизни сдавай. И колотые, и резанные, и рваные, и огнестрельные. Все собрал. «Согласен», — поддакнул я. «Когда стреляют, это больно и страшно. Я бы, например, больше не хотел». «Буду радоваться», — пообещал пацан. Вроде даже искренне. Смыв с себя мыло, он сварил. «Странный какой-то», — поделился мнением дядя Герман. «Странный», — согласился я. «На чужбине вырос, может, поэтому?» «Другие-то обычные, как у нас», — не согласился он. «Надо будет папочку попросить. И на него, и на родителей», — решил я. «Надя у нас ценная госсобственность, и кому попало, ее отдавать нельзя». «Сваха ты, а не комсомолец!» — приложил меня КГБшник. «Одно другому не мешает», — не обиделся я. Закрыв воду одновременно со мной, товарищ полковник подобрал взятый с собой Макаров. Мы выбрались в раздевалку, и я расстроился. Полотенце пропало. Товарищ подполковник тоже это заметил и выглянул в коридор, где сидит дядя Вадим. «Кто выходил?» «Только пацан», — ответил тот. «Ворует, сучонок!» — вернувшись, поделился выводами дядя Герман. «Может, перепутал?» «Мне о Викторе думать плохо не хотелось». «Тогда свое бы оставил», — резонно ответил ликвидатор, вытерся собственным и протянул мне. «Держи, если не брезгуешь». «Я вашу медкнижку видел, заразных болячек там нет», — улыбнулся я, принимая предмет. «Спасибо». Нарядившись в халаты, дядя Герман под свой надел кобуру, покинули раздевалку, прихватив с собой дядю Вадима. «Придется к Витьке идти воспитывать», — вздохнул я. «Знаете, где они живут?» — обернулся на КГБшников. «Всех знаю», — заверил дядя Герман. Поднялись на второй этаж, прошлись по коридору и постучали в дверь с номером 207. Витя открыл сам, его лицо тут же окрасилось паникой. «Родители дома?» — спросил я. «Нет», — с преувеличенным энтузиазмом покачал он головой. «Мы тогда зайдем», — заявил я. Дядя Герман аккуратно убрал пацана с пути, и мы зашли. «Ого, у нас тут две комнаты. Неудивительно для дочери личного друга товарища Громыка. Первая обставлена в японско-колхозном стиле. Это когда над колченогим антикварным столиком в стиле барокко висит икебана. Кровать застелена местным покрывалом с вышитым на нем тигром, а на стенке стоят японские сувениры вперемешку с хрусталем. Просто квинтэссенция безвкусицы. А еще всего одна семейная фотка, и Виктору на ней года два. «Тут родители спят?» — уточнил я. «Тут», — подтвердил пацан. «Ты, значит, вон там». И я направился ко второй двери. «Туда нельзя, папа там часы собирает». Он попытался перегородить проход. «Пока полотенце не найду, не уйду». Вздохнув, развел я руками. «Нафига оно тебе вообще?» «Я...» Пацан густо покраснел. «Анонизмом заниматься?» — проявил черствость дядя Вадим. «Я им не занимаюсь!» — покраснел, допрашиваемый еще сильнее. «Точно анонизмом!» — хрюкнул КГБшник. «Дядя Вадим, я совершенно уверен, что и у вас был период подростковой мастурбации. Влез я к веселью дяди Германа». «Это совершенно нормально», — перевел взгляд на Виктора, — «если при этом не нюхают чужие предметы». «Тут тоже есть ряд нюансов, но мы о них не будем». «Мне девочки нравятся», — оправдался пацан. «Заходим». Надоело мне ломать комедию. «Извини, но воровство — это плохо». Дядя Герман уже привычно отодвинул Виктора, и мы зашли. Слева отцовский закуток в виде простенького стола, на котором аккуратно разложены запчасти механических часов. Стационарная лупа в наличии. На стене фанерка с висящими на гвоздях инструментами. Рядом тикающий шкаф с готовой продукцией. Сразу видно, своему хобби человек предан всей душой. С другой стороны, узкая кровать, застеленная советским покрывалом, шкаф с книгами, мои на самом видном месте. Над кроватью десяток моих официальных фотографий. Рядом ученический стол с учебниками, тетрадками и прочим. «Личное пространство я уважаю», — заявил я, да нельзя смущенными, как оказалось, фанату. «Поэтому давай полотенце, поклянись больше никогда не брать чужого, и мы уйдем без последствий». «Сейчас!» Старательно отводя наливающиеся слезами глаза, пацан подошел к кровати и приподнял матрас. Пока он вынимал полотенце, я успел рассмотреть посвященный мне иконостас. Еще куча фоток, открытки, розданные на творческих вечерах, автографы. Ребята уже по 3 штуки успели взять. На обмен, говорят. Фанат здесь у нас не простой, а хардкорный. Помимо целевого предмета, он также вынул пару носков и шорты. Я это все в прачечную сдавал и уже смирился с потерей. Особенно носков, они вообще имеют свойство время от времени пожираться богом стирки. «И это спер, значит», — вздохнул я и повернулся к КГБшникам. «Товарищи, можно мне с Витей наедине поговорить?» «Зови, если что», — кивнул дядя Герман, и они переместились в соседнюю комнату. Усевшись на отцовский стул, я велел: «Садись». Он послушно опустился на свою кровать, и я начал допрос. Картина ясна. Классический пример семьи, где всем на всех плевать. Папа целиком в часах и под каблуком, с сыном общается только на уровне: «А, 5 получил, ну, молодец, не мешай». Мама и того краше. Надо было внучка важному папеньке подарить, вот и подарила. Энтузиазма ноль, как только Витя достиг возраста относительной самостоятельности, вообще на него внимание перестало обращать. Друзей в посольстве толком нет. Остальные здешние дети либо на пару-тройку лет младше, либо наоборот. А в Витином возрасте это критическая разница. То ли дело я. Мне со всеми нормально, разновозрастные друзья и подружки тому пример. Как итог, острая форма Сережа зависимости, и с этим придется что-то делать. Я же вижу, что Наде он нравится. «Родители теперь из МИДа попрут», — вытерев слезы, спросил он по окончании монолога. «Мы же договорились, что заберу свое и уйду», — напомнил я. «Твоя мама в Москву собирается переводиться?» «Не знал», — шмыгнул он носом. «Я в деревне живу. Могу попросить тебя в тамошнюю школу зачислить», — предложил я. «Комнату в общаге дам. Будешь жить почти самостоятельно, а к родителям на выходных ездить. Твоя мама в деревне ехать не согласится, сам понимаешь». «Я согласен». Чуть из штанов от радости не выпрыгнул бедолага. «Надя тебе как?» «Надя хорошая, про тебя много рассказывает», — улыбнулся он. «Ясно. Нафиг ему Надя не нужна. Да плевать, тоже так-то точка преткновения. Ну и мелкий еще, может, ничего из этого и не выйдет. Ну все тогда. Я поднялся на ноги и протянул руку. Пока. Пока! Он радостно потряс конечность. А концерт сегодня будет? А как же, подтвердил я и покинул комнату в смешанных чувствах. И нафиг оно мне надо было?